Глава 227. Кто не работает, тот не ест. Когда я вернулась в особняк, меня ждало шокирующее известие. «Миледи, в соответствии с указанием хозяева Блова, порции вашей еды будут урезаны. Таким образом, мы более не сможем предоставлять вам столько еды, сколько вы хотите. Прошу вас это понять. Но не беспокойтесь, пока вы остаетесь в данном особняке, мы продолжим предоставлять вам завтрак и ужин. Надеемся, что усилия нашего повара не оставят вас равнодушной». Короче говоря, у меня отнимают еду? Так нельзя. Конечно же, еда здесь вкусная, но мне ее надо много. Если ее будет мало, то как прикажете мне содержать моих клонов? Ах, возмутительно. Если так пойдет дальше, то смерть от голода ожидает моих клонов. Может быть, отправить их на охоту за монстрами? Нет, они же заняты слежкой. Я не могу ее прерывать. И потом, если не все начнут охотиться, это сильно ударит по экосистеме. Вообще-то, благодаря мне, экосистема Великого Лабиринта Элры уже сильно пострадала. Если продолжить такие действия и снаружи, то система, в которой монстры атакуют людей, может пострадать. Может быть, тогда направить клонов на охоту за мелкими животными и жуками? Мне бы этого не хотелось, но нищему выбирать не приходится. Получается, мне надо, чтобы приказ этого Блова отменили. Тогда мне вернут мою еду. Блов – это же тот громила, который недавно заходил ко мне. Поскольку он может раздавать приказы, значит, он как-то связан с хозяином данного особняка. Скорее всего, брат или что-то наподобие этого. Поскольку демоны не выглядят на свои года, есть вероятность, что он его сын. Ладно, меня не волнует, кто он. Он сделал то, что делать недопустимо. Можно сказать, что забирая у меня еду, он просто напрашивается на божье наказание. Я должна научить его, как это кошмарно отнимать у кого-то пропитание. С другой стороны, он тоже по-своему прав. С его точки зрения, я просто нахлебница, к тому же поедающая все и в больших количествах. Здесь ничего не поделаешь. Чтобы поддерживать большое количество клонов, мне нужно много есть. Поскольку я гость, то вряд ли они меня выгонят из особняка или вообще перестанут кормить. Интересно, а этот хулиган вообще знает, что меня пригласил король демонов? Если знал бы, то не думаю, что он так бы себя вел. Хотя кто знает. По крайней мере, он точно не обсуждал этот приказ Балта. Балта бы побоялся разозлить меня и короля демонов. Не думаю, что он стал бы конфликтовать со мной из-за еды. Значит, самый простой путь решить проблему – это направиться к Балта. Тогда я думаю, что смогу восстановить количество получаемой еды. Но если я поступлю так, этот хулиган разозлится еще больше. Это просто предположение. Но такие, как он, не любят, когда им дают указания начальства. Или, может, я просто преувеличиваю? Если я предстану перед Балта в качестве просителя, то проявлю себя как та, кто просто паразитирует на нем, а это неприятно. И потом я должна показать этому хулигану, я пойду требовать свою еду. Так что вариантов других нет. Как он и хотел, мне придется приложить некоторые усилия. Я заперлась в своей комнате. На следующий день я отправилась в замок. Когда я спросила дворецкого, где сейчас находится хулиган, он сказал, что обычно бывает в замке. Благодаря пропуску, который мне дал Балта, я смогла спокойно зайти в замок, но после этого все стало сложнее. Добиться встречи с хулиганом заняло много времени, а потом мне еще пришлось ждать. Я пришла в замок утром, а встретиться с хулиганом смогла только вечером. Как же меня эта бюрократия бесит! «Что ты хочешь?» В этом голосе слышалось плохо скрываемое раздражение и усталость. «Он что, все это время работал?» Когда я зашла в комнату, вокруг него были пачки документов, что никак не вязалось с его внешним видом. «Ты же хулиган, ты не должен сидеть за столом и разбирать бумаги. Ты же так портишь весь свой имидж». «Эй, я вообще-то занят. Давай быстрее переходи к тому, с чем пришла». «Ой». На минуту я отвлеклась на обстановку вокруг. Хулиган снова закопался в документы. А я добавила ему еще большую пачку документов, вытащила их из другого измерения и бросила на стол. «Я работала. Верни еду». Я сказала свое требование напрямую. «А?» Хулиган нахмурился и выглядел немного озадаченно. Переводя взгляд с меня на пачку документов, он нехотя потянулся к ней. Прочитав несколько строк, его глаза медленно увеличились чуть ли не вдвое. Хулиган, который до этого лежал, откинувшись на спинку кресла, резко наклонился вперед, вцепившись в документ. После того, как он закончил первую страницу, он с нетерпением пролистал остальные с удивительной скоростью. После того, как он закончил читать документ, он сказал совершенно непонимающим выражением. «Как же ты... как ты это все узнала?» «На этот вопрос одним словом не ответишь. И вообще, я не собираюсь разглашать свои возможности. «Секрет!» Услышав мой ответ, хулиган тихо что-то проворчал, но быстро отвел взгляд. Затем он схватился за голову, как будто у него неожиданно заболела голова. «Ладно, можешь в особняке делать, что пожелаешь», — сказал недовольно хулиган. «Ага, я победила!» «У тебя все? Из-за тебя у меня теперь стало еще больше работы». «Да, пожалуй, меня не волнует проблема хулиганов. Я ухожу». То, что было в бумагах, это полезная информация, собранная моими клонами по всему региону демонов. Я добилась своего благодаря моей хорошо проведенной работе. Теперь хулиган не сможет считать меня нахлебницей. Ради того, чтобы сохранить свою беззаботную жизнь, я готова на многое.